пока то да сё, не раздеться ли нам с вами, не пойти ли вон на те скалы и не накопать ли побольше мидий на ужин».